Глава 2. Роль родителей и преподавателей в жизни ребенка. Современное поколение детей не такое, как наше. Они менее успешные, хуже запоминают, у них плохая концентрация внимания. Вот наше поколение воспринимало все лучше. Сегодня родители чуть что сразу дают в руки планшет. Дети не расстаются с гаджетами, и это на них влияет негативно. Признайтесь, как часто вы слышали подобные фразы, и, может быть, у вас самих проскакивают такие мысли? Конечно, с концентрацией и вниманием дела у современных детей обстоят хуже, потому что есть проблемы неправильного распределения внимания из-за гаджетов, о которых мы говорили в прошлой главе. Но проблема не в детях. Просто на детей в современном мире свалился огромный поток информации, с которой психика ребенка не всегда может справиться. Проблема не в ребенке, проблема у ребенка. Когда вы видите малыша в истерике, катающегося по полу в общественном месте, и нервную маму, не знающую, как его успокоить, это не значит, что ребенок плохой, а родители не умеют воспитывать. Скорее всего, психика малыша в этот момент настолько перевозбудилась, что просто не может реагировать на гиперусталость по-другому. Он пересмотрел мультфильмы, переиграл в игры на смартфоне, не поспал днем, лишившись привычного распорядка, возможно, вовремя не поел, и все это вылилось в истерику. Под влиянием внешней среды его психика не может успокоиться, поскольку нет периода визуальной тишины. Потому, когда вы видите непослушного, взволнованного, балующегося, капризного ребенка, это означает, что у него есть определенный пул проблем. С ними надо справиться родителю, педагогу или другим взрослым, которые его окружают. Возможно, это будет неожиданно, но одна из причин частых капризов ребенка кроется в нарушенном режиме питания. Еда — базовая потребность. Растущий детский организм постоянно нуждается в большом количестве калорий, и если он не уверен, что ему хватит калорий до следующего приема пищи, то нервная система становится слишком возбудимой, что в конечном счете может привести к нервному срыву и нездоровой тяге к сладкому. Если ребенок плохо спит, гиперактивен, не может сконцентрироваться на задаче, не слышит преподавателя, обратите внимание на его режим питания. Отследите, как много пакетированных соков или конфет потребляет ребенок. Зачастую родитель свою подсознательную вину перед детьми за нехватку времени, проведенного с ними, пытаются загладить с помощью сладостей. Или бабушки-дедушки начинают баловать шоколадками, чтобы у малыша было счастливое детство. Сахар — это быстрые калории. Там нет нужных строительных элементов для организма, нужного количества белка, кальция. Но есть быстрое насыщение. Сладости влияют на психику ребенка. Представьте, что вечером перед сном вы дали малышу конфету. Что произошло в этот момент в его организме? Инсулин в крови подскочил, и психика, вместо того, чтобы успокоиться, возбудилась. Организм получил заряд энергии, которую он взял из резервов нервной системы, потому что больше неоткуда. Ребенок утомился и в 21:30 хочет спать, но от перевозбуждения не может уснуть. В результате начинаются капризы, и малыш засыпает только часа через два. Частое употребление сладостей плохо сказывается и на процессе обучения ребенка. В своей школе скорочтения я часто замечаю, что родители, забирая ребенка после занятий, дают ему сок, печенье или шоколадку. Конечно, малыш голодный, организму требуется восполнить потраченные калории. Но что происходит в этот момент со знаниями, полученными на уроке? Во время выполнения упражнений на занятиях при правильной нагрузке у ребенка включаются в работу различные участки головного мозга, образуются новые нейронные связи. И формируется определенный набор навыков и знаний. Эта вновь появившаяся нейронная дорожка еще очень слабая. Потому, когда ребенок после занятий съедает бисквит, соком или печенье, возникает резкий скачок инсулина. А это определенный стресс для мозга, на который переключаются все физиологические функции организма. И чтобы облегчить себе работу, мозг стирает часть навыков, которые сформировались у ребенка за час-полтора занятий. Если вы хотите, чтобы после занятий скорочтением, музыкой, танцами, спортом, иностранными языками или просто после урока в школе ребенок запоминал материал, закреплял навык и переводил знания в долговременную память, покормите его пюре с котлетой. Так вы дадите детскому организму время на усвоение и переработку новой информации. Количество калорий в сладости и в котлете с картошкой одинаково. Но один перекус даст вам инсулиновый скачок, и вся польза от занятия исчезнет, а другой создаст ребенку спокойную нервную систему, фиксацию знаний и даст сил до конца дня. Именно качественное потребление пищи и правильный рацион с минимальным количеством сахара нормализуют нервную систему. Если вдруг вы заметили, что ребенок не усваивает информацию, плохо запоминает, у него частые истерики, он хуже засыпает, у него сбит режим бодрствования и сна, он не ощущает переутомления, уберите на месяц из рациона любые сладости. Замените их натуральными фруктами, ягодами и сухофруктами. И уже через неделю вы увидите результат. Ребенок спокоен, прекрасно учится. И даже если его вовремя не уложить спать, то он самостоятельно уснет на диване в ежедневное время отбоя. Без резких инсулиновых скачков психика быстро восстанавливается. При этом не надо насильно что-то запрещать. Достаточно всего лишь не брать ребенка с собой в магазин и не покупать сладкое. Не создавайте ситуации, в которых малыш увидит и начнет просить шоколадку. Вы откажете и опять получите истерику, потому что ситуация извне уже научила его определенным паттернам поведения. Если вы сами не можете ни дня прожить без конфетки, съешьте ее вне дома или так, чтобы ребенок не видел. Кстати, для родителей это прекрасный способ поддержать диету, а с бабушками и дедушками можно договориться. Попросите их вместо конфет и пряников покупать сухофрукты и орехи. Даже двумя финиками ребенок прекрасно восполнит потребность в сладком. Когда окружающие говорят вам, что ребенок невоспитанный, гиперактивный и советуют обратиться к неврологу для назначения успокоительных препаратов, разберитесь с причинами. Наблюдайте за ребенком. Выпишите первые симптомы нежелательного для вас поведения и попытайтесь разобраться с причинами их появления. Скорее всего, окажется, что у него не гиперактивность и не модный в последнее время диагноз СДВГ, а просто в жизни малыша много сладкого, мало сна и сбитый режим дня. Нервная система ребенка находится в перманентном состоянии стресса и выживания и просто не может быть спокойной, потому что базовых ключевых факторов сон, еда и режим — нет. У взрослых тоже бывают похожие проблемы. Замечали ли вы за собой внезапную вспыльчивость, нервозность или раздражение от собеседника, а через какое-то время вас отпускает, и вы думаете, «А почему я так отреагировал? Ведь ничего страшного не произошло». Попытайтесь вспомнить в этот момент, когда вы засыпали в одно и то же время и просыпались без будильника. Скорее всего, вам это не удастся. Вероятно, вы обнаружите, что сон нарушен. В вашем меню две и более чашек кофе в день, и, как и у ребенка, нет режима питания. А значит, неоткуда взяться спокойной нервной системе, адекватно реагирующей на поведение других людей и способной сдержанно отвечать. Залог сбалансированной психики, как у вас, так и у ребенка, в адекватном закрытии базовых потребностей. Поэтому, прежде чем обследовать и лечить ребенка, посмотрите, насколько у него закрыты эти потребности. Слезы перед школой и нежелание идти туда часто встречаются у детей в третьей четверти. Февраль — самый сложный период. С сентября дети 5 месяцев живут в режиме нон-стоп. Множество развивающих кружков, хоккей, плавание, рисование, дополнительный иностранный язык, а еще школа, в которой нагрузка растет с каждым днем. По выходным походы в театр, кино, парк развлечений, на дни рождения друзей. Ранние подъемы, поздние засыпания, уроки до глубокой ночи и единственный перерыв от этой сумасшедшей гонки — Новый год, где ребенок может 10 дней ничего не делать. И в третьей четверти нервная система дает сбой. Дети вдруг забывают все, что они знали. Успеваемость резко снижается, и начинаются утренние капризы. Дети в этот период начинают активно болеть, потому что иммунитет от переутомления падает. Многие школьные учителя могут подтвердить мои слова. В феврале половина учеников сидит и ничего не помнит, хотя до Нового года отлично знали материал, а вторая половина класса просто отсутствует по болезни. Но к марту все постепенно восстанавливается. Сложный эмоциональный период пережит, а знания постепенно вспоминаются. Так происходит не потому, что дети в чем-то виноваты, а потому что у них не сформирована адекватная нагрузка на учебный год. В норме у ребенка младшего школьного возраста должно быть 1,5-2 часа в день личного времени. Поиграть, погулять, просто ничего не делать, лежать на ковре и целый час катать машинку. Если этих часов нет, тогда ребенок быстро устает, чаще болеет, его нервная система постоянно находится в возбужденном состоянии. Наиболее эффективно, когда у детей помимо школы один развивающий кружок в день. Если вы хотите сформировать больше профессиональных или спортивных навыков, добавляйте по одной секции каждый год. Для особо активных детей, которые бегут на дополнительные занятия, впереди родителей можно выбрать два кружка, но не более. Например, один — спортивная секция, второй — интеллектуальные или художественные занятия в зависимости от вашего ребенка. Тогда и для тела будет физическая нагрузка, и для мозга развитие. Важно понимать, что любое нежелательное проявление, сформированное или неожиданно возникшее в поведении ребенка, всегда имеет под собой основу. Читая эту главу, возможно, вы уже заметили, на какие моменты стоит обратить внимание, чтобы скорректировать поведение. Но помните, за 2-3 дня глобальных перемен не случится. Для получения первых результатов понадобится не менее 2 недель. Противостояние преподавателей и родителей. Сегодня только ленивый не посмеялся над огромным количеством родительских чатов, в которых обсуждают домашние задания, сложность их выполнения и вечный спор о том, почему родители должны вникать в процесс учебы. У большинства стерлось понимание ответственности преподавателя и родителя. Кто все-таки отвечает за воспитание ребенка? Иногда эту функцию родители перекладывают на преподавателя, мотивируя тем, что они обеспечивают дитя, кормят его и поют, а учителя должны сделать из него приличного, воспитанного человека. Конечно, воспитательный аспект во взаимодействии педагога и школьника присутствует. Обычно он является частью мотивации формирования фундамента поведения. Например, при разборе художественного произведения учитель разъясняет поступки главного героя с точки зрения «хорошо» и «плохо». Но ответственность преподавателя в том, чтобы замотивировать ребенка учиться, дать ему определенные навыки и знания, необходимые в разном возрасте, а не в том, чтобы воспитать каждого ученика своего класса хорошим человеком. Важно четко разделять ответственность между преподавателем и родителем. В этом вопросе у вас должна сформироваться триада: ребенок, родитель и преподаватель. И вы все должны плыть в одной лодке на пути к формированию здорового, воспитанного и образованного ребенка. А когда школа и семья находятся в конфронтации, ребенок, даже не зная основ психологии, подсознательно прекрасно подстраивается под это противостояние и усиливает его. Психика детей очень адаптивна. Ребенок находится в зависимой позиции от взрослых и будет всеми силами стараться подстроить под себя эту среду, чтобы усилий прилагать меньше, а понимание защиты получить больше. Например, ребенок может управлять процессом противостояния, жалуясь на педагога, который много задает и ругает его. Если мама внутренне настроена против учителя, конечно, она возмутится несправедливостью отношения к ее дитятке, даже если внешне это никак не проявится. Ребенок же тем самым просто оправдает свою лень и нежелание учиться. Когда у мамы и педагога здоровая позиция и грамотное распределение ролей, они действуют в тандеме. Учитель дает задание, мама проверяет, как ребенок подготовился к уроку. В такой слаженной работе детям трудно найти лазейку и ничего не делать, а значит, процесс воспитания и обучения приведет к хорошему результату. Похожая разобщенность во взглядах встречается и в семье, когда мама запрещает, а папа все разрешает. Или наоборот, дети растут очень непослушными. Они знают, что эта разность поведения родителей позволяет им проявлять свои воли. Ребенок начинает манипулировать, хулиганит и капризничает, чтобы быстрее получить наказание от одного родителя, а следом поощрение от другого. Такие ситуации не говорят о том, что дети умные и хитрые. Так работают их адаптивность и процесс приспосабливаемости к комфортным для них условиям жизни. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был воспитанным, послушным, в меру проявлял свободную самостоятельность и выражал свое мнение, важно выстраивать единую стратегию поведения сначала в семье, а потом в первом классе, интегрировать ее в систему взаимодействия со школьной учительницей. В дошкольном возрасте авторитет родителя для ребенка незыблем. Мама и папа для него самые умные, знающие и самые важные. Однако в первом классе должна происходить медленная, плавная сепарация ребенка от родителей, когда уже не мама с папой — единственные умные взрослые, а еще и учитель, который в глазах малыша знает больше родителей. Все первоклашки, приходя из школы домой, радостно начинают делиться полученной информацией, которую сегодня им рассказал учитель. Например, про жизнь бобров и утконосов. Конечно, вряд ли родители рассказывали ему такое, ведь это задача преподавателя — более глубоко познакомить детей с окружающим миром. Ребенок запомнил интересные факты и пришел к маме со словами: «А ты знаешь?» И даже если вы знаете про утконосов все и даже больше, не сознавайтесь. Выслушайте рассказ малыша и искренне удивитесь, что, оказывается, эти животные пережевывают пищу с помощью камушков во рту, и это будет грамотной сепарацией, когда учитель выходит для ребенка на первый план. Помните, раньше в школе, когда вам ставили двойку, вы всеми силами старались скрыть этот факт от родителей и поскорее исправить оценку. Конечно, сегодня в системе электронных дневников сложно проделать подобное, разве что педагог скажет: «Пока не ставлю двойку в электронный дневник, но тебе надо будет ее исправить, подготовься к следующему уроку». Ребенок имеет право об этой ситуации не рассказывать родителям и исправить оценку самостоятельно. Так у него формируется первая ответственность и путь самостоятельного решения маленьких проблем, что является еще одним шагом на пути к сепарации. Когда родители начинают с первого класса выстраивать грамотное взаимодействие с педагогом, относиться с уважением к его работе, к тому объему знаний, который он дает, и ко времени, которое этот человек проводит с детьми, тогда граница взаимодействия с миром у ребенка становится правильной. Он уже не сможет подстраивать ситуацию с выгодой для себя. Нет плохих педагогов, которые не дают достаточно знаний, и нет плохих родителей, которые не справляются с воспитанием детей. Есть ситуации, которые уже сложились в жизни конкретного ребенка. Их надо выявить и постараться совместными усилиями исправить, чтобы у школьника не было проблем. Согласитесь, если учитель начальной школы не смог объяснить ребенку, как правильно читать, и родитель начинает ругать педагога, то ребенок от этого не станет лучше читать. Возможно, у преподавателя не хватает внимания на всех классе. Или пока недостаточно большой опыт. А может, наоборот, педагог пенсионного возраста, ему стало сложно работать, а заменить неким. Если вы родитель, смотрите на конечную цель. Ребенок плохо читает. Что вы можете с этим сделать? Например, найти другого педагога, который позанимается с вашим ребенком дополнительно. Если же вы педагог и понимаете, что с ребенком не закрепляют знания дома, он один из отстающих в классе, поговорите с родителями о проведении дополнительных занятий. Не просто поставьте двойку, а дайте обратную связь. Почему их ребенок сейчас отстает и как можно исправить ситуацию совместными усилиями. Это важно в первую очередь для ребенка. Приведу пример. В методике по коррекции дислексии, которая преподается в моем центре, есть очень сложный этап. Ребенок с клинической дислексией должен на протяжении полутора месяцев читать все тексты с определенным устройством. На этом этапе мы просим родителей сходить в школу и поговорить с учителем, чтобы в это время он не задавал ребенку читать вслух в классе, потому что крайне важно полтора месяца не читать вслух без специального устройства. И вы знаете, почти все преподаватели слышат, понимают и не задают вопросов. Мама выделила время. Дошла до классного руководителя. Объяснила ситуацию и важность процесса. Теперь учителю не надо ставить двойку и вызывать родителей на разговор. Педагог и родитель всегда могут обсудить любой вопрос и договориться. Такой подход гарантирует комфортное решение проблем у ребенка. Еще одним поводом для противостояния родителей и преподавателей является выполнение домашних заданий в младшей школе. Родители ругаются, что уроков задают много, они не успевают их делать с ребенком, поэтому учительница плохая. А учителя жалуются, что дети перестали делать домашние задания самостоятельно. Любое домашнее задание в правильном контексте — это ответственность ребенка. Он должен все внимательно зафиксировать, запомнить, прийти домой и сделать уроки самостоятельно. Задания даются на основе изученных в классе примеров, и их объем рассчитан на то, что ребенок может выполнить уроки в пределах 2 часов. Цель домашней работы — закрепить знания, полученные в школе. Поэтому ребенок должен выполнять задачи самостоятельно. Однако, если мама попала в эмоциональное противостояние с учителем и возмущается количеством заданного, психика ребенка мгновенно это считывает. И в результате дитя садится дома за стол и заявляет: «Я не знаю, что нам задали. Ничего не помню. Нам это не объясняли». Что происходит в этот момент? Уставшая мама, которая хочет отдохнуть, выделить хотя бы минутку для своей личной жизни, а еще хочет, чтобы ребенок завтра получил 5, а не 3, конечно, поругается, повздыхает, но потом накапает себе валерьянки, сядет на соседний стул и продиктует ребенку все решения. Ребенок тоже устал после всех спортивных тренировок и дополнительных кружков. Родители не дали ему адекватного времени на выполнение уроков, при этом он подсознательно помнит, что мама в эмоциональном противостоянии со школьным учителем, и тут же подливает масло в огонь. И готов результат — идеальное решение без напряжения. Вы знаете, сколько домашних заданий делается левой рукой родителя? Я много общаюсь со школьными учителями младших классов, и они всегда знают, как отличить почерк Пети от почерка левой руки мамы Пети, когда она за него выполнила уроки. Ведь Петя вчера поздно вернулся с тренировки или ходил на день рождения к однокласснику, или плохо себя чувствовал. Причин может быть много, но поступая так, мама Пети перекладывает ответственность за невыполненные уроки на себя. Родители должны давать ребенку возможность прийти в школу с невыполненными домашними заданиями. Тогда в следующий раз он будет меньше отвлекаться и самостоятельно решит все задачи. Задайте ребенку правильную цель, замотивируйте его делать уроки. Допустим, вы знаете, что вашему малышу нравится заниматься танцами, рисованием или футболом. Тогда поставьте условия. Ты пойдешь на занятия, только если успеешь выполнить все задания на завтра. Отдайте ему ответственность за домашнюю работу. Ребенок в школе все прекрасно запоминает и может повторить. Он в состоянии записать задание и разобраться с ним без вас. Как только вы переложите ответственность на ребенка и создадите ему грамотную мотивацию, он начнет выполнять уроки быстро и самостоятельно, находя время на переменах или читая учебник, пока едет на тренировку. А вы, вместо того, чтобы вспоминать программу по математике за 2 класс, освободите время для семейных разговоров за чаем или совместного просмотра фильма. До тех пор, пока ответственность за уроки не ляжет на ребенка, вы будете очень уставать от школы. Выполнять домашние задания за детей до 11 класса вы все равно не сможете. Сдадитесь в классе в 7, когда начнется химия. Поэтому лучше сразу не обманывать ни себя, ни своих детей, давая ложную надежду, что так будет всегда. Начните формировать ответственность у ребенка с 1 класса, позволяя ему получить свой негативный опыт в виде двойки и порицание за несделанное домашнее задание. Тогда у вас будут здоровые отношения в семье и с педагогом, и с домашними заданиями. Ребенок будет делать все сам и обращаться к вам за помощью только в сложных ситуациях. Значимый взрослый. Значимый взрослый в жизни ребенка — это человек, который всегда рядом, который может подсказать и помочь. Он принимает личность ребенка, которая может не захотеть что-либо делать, может ошибаться. Этот человек является правильным примером, Ему хочется следовать. Ему не безразличны переживания и интересы малыша. Значимый взрослый обязательно должен присутствовать в жизни каждого маленького человека. Значимый взрослый становится опорным плечом в жизни ребенка. В семье, как правило, эта роль распределяется по половой принадлежности. Для мальчиков — папа, для девочек — мама. Но мама не та, которая ругает, а та, которая может раз в неделю взять дочку с собой на маникюр, чтобы у них было время для своих девичьих секретов. Особенно важно это в многодетных семьях. У каждого ребенка в такой семье должен быть час-полтора в неделю, проведенный родителем лично с ним, чтобы тот не чувствовал себя одиноким и самостоятельно выживающим в мире, где взрослые всегда работают, вокруг братья и сестры, которым надо помогать, домашние задания в школе и куча обязанностей по дому. Потом такой ребенок может начать получать внимание родителей деструктивными методами. Поэтому не доводите до крайностей. Уделяйте время каждому из детей умеренно, но постоянно. Ребенок должен знать, раз в неделю у родителей есть час только для него. Так было на этой неделе и так обязательно будет на следующей. И в этот час он может поделиться своими переживаниями, мыслями и жалобами, копившимися в нем все предыдущие дни. Формировать индивидуальное время с ребенком надо начинать с 3 лет, объясняя ему, что этот час вы проведете только вдвоем. Когда с детства закладываются моменты взаимодействия с фигурой значимого родителя, тогда и проживание переходного возраста у ребенка проходит намного спокойнее. Если вам кажется, что в круговороте дел вы не можете найти время на каждого из детей, вы ошибаетесь. Например, субботний поход в магазин можно совершить не всем вместе, а взяв только дочку. Пусть папа посидит дома с остальными детьми, пока вы выбираете продукты, попутно обсуждая проблемы и тревоги дочки. А потом можете по секрету зайти в кафе, выпить чай с пирожными и поболтать обо всем. Тогда в будущем вам не придется тратить время на походы к психологам в попытках восстановить утраченную связь с ребенком. А папа, собираясь в баню, может взять с собой сына, по пути рассказать ему о мужских секретах в этой жизни, как вести себя в сложных ситуациях, как общаться с девочками, обсудить, почему вы пока не готовы завести собаку, о которой сын так мечтает. Постарайтесь стать в семье значимым взрослым. Только не тем, кто всегда балует и все прощает, а тем, кто может похвалить за хорошие заслуги, раз в неделю провести время вдвоем с ребенком, поговорить обо всем как со взрослым, дать совет и поддержать в сложной ситуации. Кроме родителей, значимым взрослым может стать педагог или тренер, который через занятия спортом мотивирует ребенка лучше учиться. Есть замечательные тренеры, которые просят детей приносить на занятия дневник, потому что в основном составе команды могут играть только те, кто учится хорошо. Если у ребенка тройка, он сидит на скамейке запасных. Такие люди формируют правильную мотивацию. Они ставят высокую планку, не давая расслабиться ни в школе, ни на тренировках. Когда педагог на занятиях с ребенком замечает, что у того нет мотивации, стремления учиться, понимания, тогда он должен сам становиться в ранг значимого взрослого. Например, проводя дополнительные занятия по чтению, узнайте истинный интерес ребенка и предложите ему читать книги в соответствии с ними, параллельно обсуждая, что ему запомнилось в том или ином произведении. Не просто дать дополнительную книжку, а сказать: «Я знаю, тебе интересны книги про приключения. У меня на полке есть одна такая. Мне кажется, ты еще ее не читал. Если хочешь, можешь сегодня взять домой и выполнить домашнее задание по ней. Я обычно книги на дом не даю, но для тебя сделаю исключение». Таким образом, вы покажете, что вам не безразличен ни сам ребенок, ни его интересы, и постепенно, шаг за шагом, станете тем самым человеком, на которого ребенок может опереться. Кто бы вы ни были — мама, папа, бабушка, дедушка, преподаватель в школе или тренер — берите на себя роль значимого взрослого. Вы сможете формировать интерес и мотивацию ребенка через его личность, через его способности, через понимание его проблем и способности их решить. Тогда у ребенка пропадает ощущение: «Я какой-то не такой». И появится: «У меня пока не получается, но вместе с этим важным для меня человеком я смогу исполнить свою мечту».